«А, по-моему, мы устраиваем много шума из ничего», — сказал Деннис, намазывая хлеб повидлом. «Ведь это здорово, что старик Протеро отправился к праотцам. Никто его не любил. Пусть у полиции голова болит, это их дело. Пусть и суетятся. Я лично надеюсь, что они никогда не изловят убийцу. Еще не хватало, чтобы Слаг получил повышение и ходил надутый от важности, как индюк, воображая, что он великий сыщик». «Признаюсь, что я не настолько чужд простым человеческим чувствам, чтобы не разделять его мнение по поводу Слака. Человеку, который всегда и повсюду, словно нарочно, восстанавливает людей против себя, не приходится ждать от них хорошего отношения». «Доктор Хейдек со мной согласен», — продолжал Деннис. «Он ни за что не выдал бы убийцу властям. Он мне так и сказал». «Вот в этом, мне кажется, опасная черта воззрений Хейдека. Сами по себе его взгляды, возможно, заслуживают уважения, не мне судить, но на молодой неокрепший ум они могут оказать действие, совершенно неожиданное для самого Хейдека». Гризельда выглянула в окно и сообщила, что в саду у нас репортеры. «Наверное, опять фотографируют окна кабинета», — сказала она со вздохом. «Нам пришлось немало претерпеть от подобных нашествий. Поначалу жители деревни, полные праздного любопытства, ни один из них не приминул постоять и поглазеть, разинув рот. Потом пошла в наступление армия газетчиков, вооруженная фотоаппаратами. А за ними опять зеваки. Поглазеть теперь уже на газетчиков. В конце концов, пришлось поставить на стражу окон кабинета констебля из матч Беннема. «Хорошо, что похороны состоятся завтра утром», — сказал я. «После этого все страсти улягутся, я уверен». Когда мы подошли к старой усадьбе, нас уже подстерегали несколько репортеров. Они засыпали меня самыми разнообразными вопросами, на которые я давал неизменный ответ. Мы решили, что это наилучший выход. А именно, мне нечего сказать. Дворецкий проводил нас в гостиную, где оказалась единственная гостья — мисс Крэм, которая явно была в превосходном настроении. «Вот вам и сюрприз, а?» — заговорила она, пожимая нам руки. «Мне бы такое и в голову не пришло. Но миссис Протеро ужасно добрая, правда? Конечно, не очень-то прилично, когда молодая девушка остается в голубом кабане одна-одинешенька. Это все скажут. Репортеры так и шныряют. И вообще, мало ли что. Ну, само собой, я тут без дела не сижу. В такое время секретарша нужна до зарезу, а мисс Протеро и пальчиком не шевельнет, верно?» Я заметил, что старая вражда к Летиции Протеро не угасла, и это меня позабавило. Зато девушка стала горячей защитницей Анны. Однако я сомневался, что ее рассказ соответствует истине. По ее словам, приглашение исходило от Анны, но мне хотелось бы знать, так ли это на самом деле. Девушка могла сама прозрачно намекнуть Анне, что ей не вполне удобно оставаться одной в голубом кабане. Как бы то ни было, без всякого предубеждения, я все же полагал, что мисс Крэм вполне может выдать желаемое за действительное.